выложил на стол удостоверение и полицейский значок, металл тускло блеснул в свете ламп. Вот это да, его глаза расширились от изумления. «Рик, ты не перестаешь меня удивлять». «Так получилось», — пожал плечами, убирая удостоверение в карман. «Что нам теперь делать?» «Они же опять неустойку потребуют», — он потер переносицу, морщась от беспокойства. «Кто они?» — поинтересовался, наливая еще настойки. «Биржа наемников». «Так заплатите, какие проблемы?» «Нет у нас кредов», — он потер переносицу, избегая моего взгляда. «Прости, дружище, но это не мои проблемы. Готов тебе помочь, но остальные меня не волнуют. Могу забрать тебя с собой или заплатить твою часть неустойки», — предложил, жестом приглашая его присесть. «Не могу я их бросить. Мы через многое прошли вместе, почти все с одной планеты», — Дарс тяжело вздохнул, его плечи поникли. «Мы с тобой тоже вместе сражались», — напомнил ему, глядя прямо в глаза. «Поэтому я с тобой и разговариваю», — кивнул он в ответ. «Дарс, не глупи. Если ты попытаешься меня убить, умрешь раньше сам. Чего мне совсем не хотелось бы», — предупредил тихо, но твердо. «Я не собираюсь этого делать», — он покачал головой, поднимая руки в примирительном жесте. «Ладно, давай будем решать вашу проблему, похоже, она становится моей», — тяжело вздохнул, чувствуя, что лезу туда, куда мне лезть не следовало. «Вот это правильно», — облегченно выдохнул Дарс, его лицо просветлело. «Где, говоришь, ваша биржа наемников?» «Вот он прикинул мне ссылку на нейросеть. Теперь скажи своим, чтобы не пытались штурмовать корабль. Они, похоже, уже собираются это делать. Можешь сказать им, что я решу вашу проблему», — кивнул на панель, где было видно, как его товарищи что-то оживленно обсуждают. Хорошо, Дарс торопливо вышел связаться с остальными. Не знаю, что он сказал им, но они вроде успокоились. По панели было видно, как они отошли от шлюза и расслабились. «Теперь скажи, что тебя какое-то время не будет на связи, и отключи свою нейросеть», — потребовал, когда Дарс вернулся. «Зачем?» — нахмурился он, останавливаясь на пороге. «Так надо», — твердо произнес. «Сделал», — отозвался он через минуту. «Пообещай мне одну вещь, я сейчас кое-что сделаю, но ты никому никогда об этом не расскажешь. Поверь, это нужно тебе, а не мне». «Обещаю», — твердо произнес Дарс, не отводя взгляда. «Тогда дай мне планшеты, что лежат за тобой». «Держи», — он протянул устройство, с любопытством наблюдая за моими действиями. Активировал все три планшета и подключил их к сети. Экраны засветились, отражаясь в напряженном лице Дарса. «Теперь не отвлекай меня», — предупредил, сосредотачиваясь на работе. «Не буду», — он отступил на шаг, давая пространство. Вначале посмотрел контракты на себя и нашел нужный, стоимость его составляла 300 тысяч. В заказчиках значился клан. Жлобы. Здесь тоже денег на заказ пожалели. Постепенно начал взлом из кинобиржи, вначале Искин не понял, что захвачена часть территории вместе с этим заказом. Подключил свой корабель на Искина и стойко держал оборону после этого. Затем расторг контракт на себя с их группой, указав причину расторжения — низкий рейтинг группы. После этого проверил, кто еще взял этот заказ. Оказалось, существовало три контракта, и где-то есть еще две группы, ищущие меня. Посмотрел рейтинги обеих групп, обе имели хороший рейтинг. Одна состояла из 5-5 разумных, вторая — из 4. Рейтинг группы Дарса оказался низким, и все из-за того, что почти половину заказов они не смогли выполнить. «Все, Дарс, я расторг ваш договор с биржей без выплаты вами неустойки», — объявил, отключая планшеты. «Ты хакер, Рик?» Восхищенно он смотрел на меня. «Вот поэтому я тебе и сказал, чтобы ты молчал. Ври своим, что хочешь, но никому никогда не говори об этом», — понизил голос до шепота, хотя в помещении никого, кроме нас, не было. «Ты можешь наш рейтинг поднять?» С надеждой спросил Дарс, его глаза блестели. «Могу, а как ты это объяснишь своим?» Спросил у него с интересом, изучая его реакцию. «Не знаю», — растерянно пожал он плечами, опуская взгляд. «Дарс, ты это никак не сможешь объяснить. Я видел ваш рейтинг, у вас половина операций провальные», — покачал головой, выключая последний планшет. «Ну хоть немного», — попросил он. «Да, я подкручу, нет проблем, но к вам же потом куча вопросов появится со стороны биржи, а оно тебе нужно». Предостерег, собирая планшеты. «Нет, наверное», — нехотя согласился он. «Вот я о том же. Видишь, так что не стоит этого делать». Убрал планшеты обратно на место. «Все. Можешь включать нейросеть и начинать рассказывать своим сказки, что я заплатил неустойку или что-то подобное», — махнул рукой в сторону двери. «Они еще нам хотят неустойку», — вздохнул Дарс, его плечи поникли. «Чего? Они совсем оборзели. Пускай спасибо скажут, что живые, и я решил их проблему. Может, ты нам поможешь еще по старой памяти?» С надеждой посмотрел на меня Дарс. «Дружище, чем вам могу помочь?» «Итак, я вам помог совершенно бесплатно. Поверь на слово, мои услуги стоят очень недешево», — покачал головой, разводя руками. Верю, но у нас совсем все плохо с деньгами. Дарс, вам это не поможет, вам нужно менять сферу деятельности. Чем мы еще можем заниматься? Мы ведь ничего не умеем больше. Даже не знаю, но вам в наемниках точно ничего не светит. Говорю же, готов помочь тебе, но не всей твоей группе, твердо заявил, глядя ему прямо в глаза. Рик, мы почти все с нашей планеты и не бросаем друг друга. Ты же тоже наш. Помоги нам, в его голосе звучала искренняя просьба. Прости, Дарс, могу верить только тебе, остальных никого не знаю, а меня слишком часто предавали здесь, да и там тоже, поэтому верю только тебе. Дарс, я тебе больше скажу, на той планете оказался, потому что моя собственная теща решила меня прикончить. Мне удалось повредить корабль, и он аварийно вышел из гиперпространства в этой системе. Только благодаря ей я оказался на той планете, и мне стерли память. Помнишь того урода, которого тогда ножиком прикончил в лесу? Это он сделал. Мрачно произнес, с болью вспоминая произошедшее тогда. Помню. Значит, ты все вспомнил. Пораженно уставился на меня Дарс. Медик попался хороший и смог частично восстановить мне память, но все плохо с нейросетью. Теперь можно поставить только индивидуальную, другая не установится. Послушай, Дарс, не знаю, чем вам можно помочь, но вам нужно менять профессию, судя по рейтингу, это совсем не ваше, откинулся на спинку кресла, внимательно изучая его реакцию. Что нам делать? Обратно на планету не вернешься. Да это как раз не проблема. Вот только что вы там будете делать? И изучающий посмотрел на него, ожидая ответа. Как раз проблема. Мы хотели найти планету, но не смогли. У многих там родные и близкие остались, тихо произнес он. Найти планету несложно,